Ну ладно, если что понадобится, звоните. Он широко улыбнулся, встал, собираясь уходить. Конечно. Кстати, господин Федор, слышал, земля у моря в Сочи вам принадлежит? Поинтересовался я, как бы между делом. Это пустошь? Да, моя. Хотел там винокурню поставить, но почва там дрянная и гористая. Нет, я дом хочу построить. Пока что только идея, лениво бросил я, откидываясь на спинку кресла. Ну, дом, это другое дело, но там 3 километра до дороги. На это уйдет минимум 15 миллионов, не меньше. А сколько земля стоит? Вы уверены, что хотите ее купить? Спросил он, с подозрением прищурившись. Сначала цену хочу узнать. Не знаю точно, но могу спросить бухгалтера, сказал Федор, поднимаясь. Было бы здорово, спасибо. Это я должен вас благодарить, ухмыльнулся он и направился к выходу. Ладно, мне пора. Пока. Как только за ним закрылась дверь, телефон завибрировал. Иван, что-то случилось? Спросил я, сняв трубку. Новый пациент, сказал он. Сколько стоит? Я задал вопрос, едва сдерживая скуку. Назови ему свою цену. Иван даже не заморочился. Ты серьезно? Алтуфинское шоссе. Пока, ответил он и бросил трубку. Классика. Все свалилось на меня, как обычно. Я сразу набрал Виктора и направился к этому странному адресу. Когда доехали, приподнял бровь, это оказался детский приют. Приют, Карл. Внутри все кричало. Здесь денег ты точно не найдешь. Но я все-таки не так прост, чтобы сдаться. Ворота выглядели так, словно их кто-то забыл закрыть еще лет 5 назад. Металл покосился, а ржавчина давно заменяла любой замок. «Привет, вы врач?» Ко мне подошла старушка, похожая на директора безумного цирка. «Да, я доктор. Кого лечить? Идемте, я покажу». Приют оказался большим. Вокруг валялись остатки детских развлечений, облупленная горка, ржавые качели. Кстати, не собранные листья, это особенный штрих. Дети маячили в окнах старого здания. Двухэтажный дом с потрескавшимися углами и серыми стенами выглядел как из страшилок. Когда зашел внутрь, темнота буквально обняла меня. Да уж, освещение тут не в приоритете. Но я все равно держался на высоте, хотя ситуация уже знатно напрягала. «Что делают дети?» – спросил я, указывая на ребят, сидящих за столами. «Праздничные открытки мастерят. Скоро на улице пойдут продавать, 100 рублей за штуку», – объяснила администратор. «Серьезно? Прямо такие дела с деньгами плохи? Правительство выделяет 500 тысяч в год, плюс пожертвования, всего около 2 миллионов. Ну, вроде бы неплохо», – хмыкнул я. «У нас 400 детей. Все еще думаете, что это много?» Голос старушки был холоден и резок. «Ну, что тут скажешь? Ситуация очевидна. Они себе даже электричество позволить не могут. Небось провинившиеся дети в подвале педали крутят, чтобы лампочки запитать. А это на минуточку, эксплуатация детского труда». Старушенция словно прочитала мои мысли. «Да у нас были проблемы с оплатой света. Чуть не отключили», добавила она с мрачной усмешкой. «Неплохо вы их припугнули», отметил я. «Мы пришли в самую дальнюю комнату. На кровати лежал парень с окровавленными бинтами вокруг живота. Рядом плакала девчонка лет 12. «Как это случилось?» – спросил я, осматривая рану. «Это я поранила учителя Кирилла». Девочка всхлипывала, умоляя: «Доктор, спасите его, пожалуйста, успокойся. Он не умрет», – ответил я, осматривая раны. «Все оказалось не так плохо. Просто кожа и немного крови. Внутренности не задеты, но парень выглядел настрадавшимся». «Эй, ты еще с нами?» – окликнул его. «Да», – он кивнул, пытаясь сделать вид, что все в порядке. «Парень явно красавчик. Даже я признал это. Возможно, эта мелкая его когда-то любила, а потом ударила ножом. Например, приревновала к другой ученице или учительнице. После перевязки и обработки я дал советы. Не мочи, не напрягайся 3 дня. Вот тут антибиотики, пей по 2 штуки после еды. Через 3 дня снимешь повязку». «Ладно, спасибо. Сколько должен?» — спросил он, явно не в своей тарелке. Старушка встряла, махнув рукой. «Я заплачу. Ты же здесь пострадал. Не парься, я начал собирать вещи. Это бесплатно». «Но это неправильно», — снова заикнулся пациент. Я не стал отвечать, просто кинул ему свою визитку. «Вот, если что понадобится, звони». Тут какая-то девчонка подскочила. «Ну, вы не такой красавчик, как учитель, но вы хороший человек». «Что? Это что было сейчас? Комплимент или оскорбление? Да мне вообще не нужно это ваше милосердие». «Ладно, мадам, я пойду», — буркнул, чувствуя, как это место становится мне тесным. Спасибо вам, молодой человек. Господь с вами, ее голос догонял меня, пока я уходил. Когда вернулся домой, на часах было еще только 4, а тут 5 полицейских машин по дороге проехали мимо. Че в городе происходит? Пробормотал я себе под нос, прищурившись на эти мигалки. Машина притормозила рядом. Из окна выглянул Леонид. «Привет, Григорий». «Леонид, чё закипишь?» «Да так», кто-то крякнул. «Как? Сам повесился. И нафига для этого столько полиции? А он был в розыске, скрывался тут. Хату снимал. Владелец за арендой пришел, нашел его болтающимся. Ну тогда не буду тебя отвлекать. Да ну, работы не так много. Пошли лучше по пивку». Леонид явно был настроен на отдых. «Ты уверен, что я тебе не помешаю? Я ж просто участковый. Криминальщики там уже все сами разрулят». Я залез к нему в машину, и мы поехали в забегаловку рядом с местом происшествия. «Григорий, а где твой огромный пес, Бим?» «С мамой тусит». «С Мэри?» «Да ну», я покачал головой. «С Помелой. Это та, которую ты навел, и которая тут всех на уши поставила. Теперь она моя соседка». Подъезжая, еще издалека заметил, как полицейские выволакивали труп из дома. Улыбка на моем лице была совсем не к месту, но чего уж там, не каждый день видишь такое зрелище. Потом заметил знакомые лица. Полицию возглавлял Михаил. Он меня тоже увидел и направился прямо ко мне. «Григорий, ты как здесь оказался? Ты что, Леонида знаешь?» «Привет, Михаил. Я живу в этом городке, если забыл. А Леонид, это наш местный участковый. Кстати, не хочешь выпить с нами?» Я подмигнул. «Я еще на работе. Нам, полицейским, вроде как пить запрещено», сказал он с таким серьезным видом, что у меня чуть не вырвался смешок. Леонид, бедолага, весь покраснел. Михаил внезапно заржал и хлопнул его по плечу. «Леня, да я прикалываюсь. Налей мне стакан». Обстановка сразу стала теплее. Михаил был простым мужиком. Поднял стакан, опрокинул его залпом. «Хорошо пошло. Знаешь, этот бедняга висел мертвым больше 10 дней, пока его нашли. Труп вонял ужасно». «Эй, ну прекрати», недовольно хмыкнул Леонид. «У нас тут вообще-то обед». «Ну это было самоубийство?» «Нет», Михаил покачал головой. «Улик мало, но я уверен в одном. Это был серьезный преступник. Такой не пойдет на самоубийство, да еще и в съемной хате». Он перевел взгляд на меня. «Григорий, ты выглядишь неважно. Не вздумай сказать, что ты как-то к этому причастен». Я закатил глаза. «Да брось ты, просто удивляюсь, как тут вообще можно жить. Я тут всего 3 месяца, а вокруг одни преступления. Кстати, та баба тебя больше не доставала?» — осведомился Михали, видимо, имея в виду Нелю. «Нет», — покачал я головой. «Будь осторожен. Эта женщина — опасная преступница, ее Интерпол разыскивает. У нее досье толще, чем телефонная книга. Постараюсь. Надеюсь, вы успеете ее поймать до этого». Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднял голову. Женщина стояла у полицейской ленты и смотрела прямо на меня. Это была Жанна, наш местный судмедэксперт. Каждый раз, когда она меня рассматривала, мне становилось не по себе. В прошлый раз она проявила нездоровый интерес к той убийце. Вот только я понятия не имел, что между ними было. «А Мэри сегодня не будет? Ты с ней разве не общаешься?» Михаил удивленно посмотрел на меня. «Обычно мы не влезаем в дела друг друга», — признался я. «Она уехала в Санкт-Петербург. Ее перевели на старое дело. Как надолго? Точно не знаю. Может, на месяц». Утром в парке было мало людей. Селена сидела и ждала клиентов. Время от времени она меняла место, потому что не могла оставаться в людном месте. Это могло привлечь внимание и создать проблемы. В этот момент к ней подошла женщина. Увидев ее, Селена почувствовала прилив энергии. Наконец-то клиент. Женщина выглядела слабой и бледной. Под ее глазами были темные круги. «Вы экстрасенс?» — спросила она, глядя на различные предметы на столе, некоторые из которых были ей незнакомы. Там же была табличка «Экзорцизм», «Гадание на картах Таро». «Да, чем я могу вам помочь?» — спросила Селена. «Вы можете изгонять демонов?» — тихо спросила женщина. Селена на мгновение задумалась. В мире нет демонов, но она никогда их не видела, по крайней мере, так она думала. Она посмотрела на женщину и кивнула. «Конечно». Женщина поставила зеркало на стол и сказала: «Демон прямо внутри. Помогите мне изгнать его из зеркала». Селена взяла зеркало и внимательно осмотрела его, но ничего странного не заметила. Однако она не хотела отказывать клиенту. Большинство людей, которые хотели экзорцизма, были всего лишь истеричками, и эта женщина, вероятно, тоже страдала истерикой. Селену не волновали подобные вещи. Единственной реальной вещью были деньги, которые она собиралась получить. 10 тысяч, сказала она. Женщина достала из кармана мелочь, отсчитала десятку и положила их перед Селеной. Вот, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне сейчас же. Конечно, ответила Селена и достала свой волшебный фосфор. Она посыпала им зеркало. Демон, готовься умереть, воскликнула Селена и ударила своим инструментом по зеркалу. После отчетливого треска зеркало начало разваливаться на части. Селена лежала на столе, словно у нее закончились силы. На ее лбу выступили капельки пота, и она тяжело дышала. Такой сильный демон. К счастью, демон побежден. Как говорится, практика делает совершенным. Селена репетировала свой номер 1000 раз. К настоящему времени она могла бы получить Оскар. Женщина кивнула и наконец улыбнулась. Моего бывшего звали Вася. После того, как мы переехали, он начал вести себя странно. В конце концов, я больше не могла этого выносить и порвала с ним. На следующий день он покончил с собой. Селена нахмурилась, а женщина нахмурила брови. Когда я разбирала его вещи, я нашла это зеркало. Той ночью передо мной появился Вася. Он сказал мне, что в зеркале спрятан демон. Я должна была уничтожить его. В противном случае демон съел бы мою душу. Вася сказал тебе это? Селена оглянулась на разбитое зеркало на своем столе. Он сказал, что демона нельзя убить, а зеркало восстановится. Я могу полностью спастись от демона, только убив себя до того, как зеркало восстановится. Чем больше Селена слышала, тем более странным это становилось. Откуда взялось зеркало? Бывший владелец нашего нового дома оставил его. Где бывший владелец? Я слышала, с ним произошел несчастный случай. Вы сказали, что зеркало восстановится. Да, я даже разбила его собственными руками, но он всегда восстанавливался. Зеркало выглядело довольно старым, но, похоже, это было обычное зеркало в деревянной раме. Однако Селена не смогла сделать выводов. Селена не была новичком. На самом деле у нее был очень богатый опыт. Но она никогда не слышала о такой сложной проблеме. «О, мы уже так долго разговаривали, но я не знаю твоего имени, Кристина. Я Селена». Селена все это время наблюдала за Кристиной. Она была почти уверена, что на Кристину подействовал злой дух. Однако сейчас Кристина была очень спокойна. Злые духи обладали разными способностями. Некоторые могли влиять на разум жертвы. Жертва часто совершала безумные поступки, например, совершала самоубийство под контролем духа. «Вы хотите пожить у меня какое-то время, но вам нужно заплатить», — сказала Селена. «Сколько это будет стоить?» — спросила Кристина. «Это зависит от того, как долго вы пробудете. 20 тысяч за неделю. Что скажете? Это дорого. Если я буду жить в общежитии, то не больше 2000 в день», — ответила Кристина. «Она тоже не богата, ведь в тот момент она была безработной. Тогда 15 тысяч. Мой дом намного лучше, чем хостел. А как насчет моей проблемы?» – спросила Кристина. «Еще 10 тысяч. Я определенно улажу все ваши проблемы. Вы правда можете изгонять злых духов? Я профессионалка». «Профессионалка? Здесь в парке? Кто вам сказал, что профессионалки не могут сидеть в парке? Эти экстрасенсы в телевизоре – настоящие фальшивки. Я дам вам деньги только после того, как вы решите мою проблему. Сначала заплатите мне половину». После обсуждения эти двое наконец пришли к консенсусу. Селена была ведьмой, но очень жадной. На следующее утро. Это был мой первый урок бокса. Ну, как урок, скорее испытание на выживание. Позади Андрея стояли два амбала, такие же широкоплечие, как и он. Андрей взмахнул рукой, и они бросили на пол защитное снаряжение. С глухим стуком, надевая это, он ухмыльнулся. «Что, всегда в этой броне нужно будет заниматься?» Я приподнял бровь. «Только на первом уроке», — отмахнулся он. «Пока я натягивал защиту, не удержался от вопроса. А почему только на первом?» Амбалы уже натянули боксерские перчатки и хрустнули костяшками. Андрей посмотрел на них, а потом снова на меня, как будто готовился объяснять тупому ребенку. «Потому что первый урок. Я что, буду с ними драться?» — спросил я, чувствуя, что подвоха не избежать. «Нет, первый урок – это тренировка с весом». «С каким еще весом?» – нахмурился я. «Проще говоря, они тебя побьют», – заявил он, как будто сообщал, что за окном солнечно. «Я хочу вернуть свои деньги», – спокойно сказал я. «Честно говоря, меня начало бомбить. Я же сюда пришел, чтобы учиться побеждать, а не быть грушей для двух шкафов». Андрей прищурился, ухмылка на его лице стала еще шире. «Забудь про деньги, ты все равно не собираешься учиться». «Ну, точно не у вас», – пробормотал я. «И вообще, с чего мне это терпеть? Перестань ныть», – отрезал он. «Они профи, знают, как не убить». «А профи в чем?» – уточнил я с явным скепсисом. «В избиении людей». «Чудесно. Амбалы тоже решили, что время для шуток прошло. Я еще раз поправил снаряжение, за что, наверное, сам себя ненавидел. Стоял, как дурак, перед двумя гориллами. Когда на тебя нападают», Андрей начал объяснять с умным видом, «нужно решить, будешь ли ты защищаться или нападать. А раз ты выбрал защиту, тебе придется доказать, что ты вообще что-то стоишь. Алтай и Дунай будут твоими спарринг-партнерами». «Могу отбиваться?» – уточнил я, надеясь хотя бы на минимальные шансы. «Нет», – его ответ был холоден и беспощаден. Алтай ударил перчатками друг о друга, издав тяжелый, гулкий звук. «Парень, прикрой голову руками», – посоветовал он, надвигаясь. «Не хочу тебя покалечить». «Да чтоб тебя», – пробормотал я себе под нос. «Угораздило же на свою голову». Глава 19. Роды демоницы. И вот, когда первый удар прилетел мне в голову, оказалось, что это даже не так больно, что, в общем, было странно. Но тут же прилетел второй, прямо по уху. Этот, конечно, ощутился уже как следует. Меня качнуло, и я с шумом рухнул на задницу. Андрей, прищурившись, махнул Алтаю рукой, дескать, остановись. Алтай снял перчатки и протянул мне руку. «Ну что, Гриша, как ты там?» Нормально, усмехнулся я, принимая помощь. «Какое это число?» «Это средний палец», фыркнул он. «Давай продолжим. Скажу честно, удары Андрея, скорее всего, были намного мощнее, чем от этого шкафа. Но я справлялся. Даже когда подключился Дунай, мне не показалось, что ситуация ухудшилась». «Ну что, Гриша, устал?» — спросил Алтай, когда я спокойно пропустил еще пару ударов. «Да нет, нормально», — ответил я, отмахнувшись. «Давай дальше». «Ладно, идите отдохните», — вмешался Андрей. «Потом еще раз начнем». Когда я вышел из спортзала, солнце уже стояло в зените. Но с Андреем все так и бывает, его уроки не для слабаков. И да, сегодня меня не просто размяли, это было настоящее испытание. Но не буду жаловаться, я уже привык к победам даже в таких условиях. Андрей, как всегда, толково учил. Не каждый качок может выдержать удар, даже если выглядит как гора мышц. Важно не просто мускулы иметь, а знать, как использовать свое тело. Бодибилдер. Да ладно, любой боксер его в раз укатает. И вот я, как этот боксер, мускулы маленько есть, но в отличие от накачанных болванов, я еще и удары принимать умею. В бою главное что? — спросил я сам у себя, вспоминая всех этих так называемых спортсменов. Если противник не может тебя ударить, ты уже победил. Нашел первый попавшийся ресторан, нужно было закинуть в себя что-то. Калории потратил просто уйму. Мой желудок — это мой храм. Быстро перекусив, направился домой к Илье. Этот парень восстанавливался, как настоящий зверь. Еще бы, я лично следил за его здоровьем. Обычному человеку хватает раз в неделю врача навестить, но Илья необычный. Ему нужно ежедневное внимание. Да и я, конечно, лучше любого врача. «Еще пару дней, и сможешь начать терапию», — сказал я ему, осматривая мышцы. «Боль пройдет, не переживай». Затем позвонил Бродову. «Пусть готовится. Если я за что-то взялся, все пойдет по плану. Будет он Илью тренировать, пусть долг отрабатывает». На обратном пути позвонил Мэри. Оказалось, она где-то в Санкт-Петербурге застряла, решает свои проблемы. Ну, как решает, пытается. Что поделать, не всем дано быть такими эффективными, как я. Повесив трубку, отправился домой. Полдень, жара, что ж, время заняться кое-чем поинтереснее. Пора проведать адские врата в Сочи. Спустился в подвал, где Черныш сделал портал прямо на побережье. Раньше приходилось на машине или поезде сутки ехать, а сейчас, раз и сразу на югах. Красота. Взял с собой Черныша, было не скучно. «Ну что, Черныш, сколько еще топать до твоих вратада?» Шли по лесу, вокруг воздух стоял как в бане. Не то чтобы это меня останавливало, просто раздражало. «Полчаса еще», — ответил Черныш, кружа надо мной. «Нужно еще забраться на эту гору». Взглянул на него с завистью. «Летает себе, как в отпуске. Вот бы мне так, но, увы, люди пока что летают только на самолетах». Полчаса спустя мы добрались. Передо мной зияла огромная черная дыра посреди горы. Метра три в ширину и бездонная глубина. «Это оно?» — спросил я, прищурившись. «Обычная яма, ничего особенного. Это врата ада», — важно произнес Черныш, кружа над дырой. Осмотрел яму еще раз. Да уж, впечатляющее зрелище. Вокруг рос какой-то мох, и если честно, ничего адского я не почувствовал. «Если прыгну, попаду прямиком в ад», — съехидничал я. «Обычные люди просто умрут». «Но ты можешь попробовать», — ответил Черныш. Я фыркнул, закатив глаза. «Да уж, еще чего не хватало. Доказать свою особенность прыжком в яму, это, конечно, интересно, но зачем рисковать, если и так могу попасть в ад без лишних трюков?» «Что это за место?» — спросил я, оглядываясь. «Сюда кто-то жертвы приносит. Когда я был здесь впервые, была открыта лишь часть», — задумчиво произнес Черныш. «Теперь половина открыта. Ты что, это видишь?» Я прищурился. «А я вот ничего не вижу. Это не зрение, это чувство. Аура ада поднимается из ямы. Она открывается шире. Хм, что ж, это может быть интересно. Ну, я не особо возражал. Да и зачем?» Черныш давно говорил. «Даже если кто-то вызовет демона, то это будет мелочь. Никаких тебе больших шишек вроде у Жоры или Самаэля. Так что особо напрягаться не стоило». Прошел мимо, махнул рукой. «Скукотища. Ну и зря я вообще на эту гору карабкался ради вратада. Толку никакого». Через час снова вернулся к телепорту и ощутился в подвале дома, и сразу под душ, смыл с себя всю грязь и усталость. Потом рванул в замок Черныша, учить демоническую магию. Черныш увязался за мной, ему тоже интересно. «Учимся, значит, вместе». И тут я что-то почувствовал. «Знакомые, эй, что случилось?» Черныш пялился на меня, как на чудо, а я уже понемногу исчезал. «Магический эффект?» — уточнил он. «Не», — отмахнулся я. «Похоже, меня снова в ад тянут. Кто-то там, видимо, очень по мне соскучился. Ну, думаю, опять этот ужора. Хм, забыл предупредить, значит. Ладно, разберемся». Но вот когда оказался в аду, место было незнакомое. Черный замок, гора рядом, небо заволокли черные тучи, а сверху жуткие крики. Мда, не самое приятное место. Посмотрел вниз, магический круг, сложный такой. Что, это не ужора? Поднял глаза, ага, вот и он, в своем истинном обличье. Но рядом с ним кто-то еще, гора плоти на ножках. Ужора-то высокий, метро 5 в нем есть. Но этот демон его в два раза перерос. Низ, жирное насекомое с 8 лапами, верхняя часть, типа человекоподобная. Кожа чешуйчатая, черная, с красными линиями. 6 рук, 3 пары значит. Рот огромный, зубов нет, но красный свет оттуда светит так, что жуть. Рога на голове, как из какого-то средневекового кошмара. Глаза черные, будто дыры, смотреть в них не особо хочется. И вот эта гора плоти начала говорить. «Человек, живое существо. Ужора — это еще кто?» — спросил я, стараясь не подавать виду, что слегка напрягся. «Это лорд Фофан», — ответил Ужора, встав между мной и этим горным монстром. «Ты мой подчиненный, и он тоже?» «Да, мы из одной семьи». Демон двинулся вперед, его голос был тяжелым, как сама его туша. «Живое существо, я не хотел тебя обидеть. Я призвал тебя сюда, чтобы попросить помощи». «Помощи, лорд Фофан, чем могу вам помочь?» «Не знал я этого Фофана, так что решил вести себя поосторожнее. Ужора-то уже старый знакомый, а тут новая шишка. У моей жены трудные роды. Мне Ужора сказал, что ты врач. Спасешь ее?» Рогатый мужик вывалил просьбу, весь в панике. Я не то чтобы был акушером, но... Черт возьми, не в первый раз сталкиваюсь с чем-то новым, так что почему бы и нет, разберусь. Конечно, я знал про роды все, что нужно. Хоть она и демон, женщина есть женщина. Анатомия одинакова, мужики вон суккубов любят только в путь. Покажи ее сначала, там посмотрим, кивнул я. Все-таки, демонские роды, это не шутка. Идем за мной, проревел он, и двинулся в замок, как будто весил тонну. Притащил меня в комнату, которая была размером с футбольное поле. Купол над головой, ни мебели, ничего, просто магические символы повсюду. Ну да, демоны и их заморочки. Посреди комнаты краснокожая женщина, 3-метровая махина с шипами на спине, ползала на карачках по полу, демонстрируя свой зад. Она стонала, а ее живот трещал по швам, что-то там внутри двигалось. «Чертова тварь убьет меня, гнида», демоница не замолкая, проклинала дитя внутри. Как только она увидела нас с этим кабаном, заорала: «Фофан, ты что, жрать мне принес? Не могу я, пока этот ублюдок в животе сидит. Если он не вылезет, я его сама придушу». Столб огня вырвался у нее изо рта, и я моментально почувствовал жар. Пол треснул под ее когтями, в ней кровь дракона. Поэтому и характер, сам понимаешь, Фофан попытался объясниться, смотря на меня. «Что ты там мямлишь?» Демоница рявкнула, «Иди сюда и бей меня в живот. Он растет, как на дрожжах. Я так больше не могу». «Добрый день, мадам», — проговорил я, «вообще-то я врач, пришел помочь с родами». «Ты еще и живой?» «Ну да, твой муж просил помочь, так что давай разберемся. Быстрее, а то разнесу тут все к чертям». Фофан посмотрел на меня с недоверием. «Ну, что скажешь, вытащишь?» «Ну, попробовать можно», — пожал я плечами. «Тогда давай, не тяни резину». Подошел к этой адской женщине, осмотрел ее сзади и задумчиво сказал. «Мне, знаешь, нужно будет потрогать кое-что. Давай уже быстрее». Взвыла она, явно не обращая внимания на своего муженька. «Что ж, врачам не привыкать». Вставил руку ей в лоно и начал проверять, что там да как. Женщина большая, так что рука по локоть ушла внутрь. Но как только сунул, почувствовал, кто-то укусил меня за ладонь, да так крепко, что аж руку свело. Зато демоница расслабилась. Видимо, ребенок там перестал буйствовать. Правда, только потому, что за мою руку вцепился. Стал вытягивать руку изо всех сил, и вот наконец-то эта проклятая головка демоненка показалась. Маленький засранец все еще цеплялся в мою руку зубами. Ну, офигеть теперь, вот это работенка. Мало того, что этого демона тащу наружу, так он еще и пожирает меня заживо. Но я, не слабак, продолжал вытаскивать его, хоть рука горела от боли. Ну да, когда голова снаружи, дальше легче пойдет. Смотри, скоро вообще все закончится, думал я. Мадам, приготовьтесь, сейчас немного потяну. Давай быстрее. Она уже закипала. Рывок. И вот этот маленький монстр наконец-то выскользнул, вместе с фонтаном околоплодных вод. Боже, какое отвращение. Ну ладно, переживу. Меня куда больше напрягало то, что демоненок продолжал висеть на моей руке. Этот мелкий гад выглядел уже как полноценный демон, краснокожий, как его мать. Она явно им гордилась. Ее живот заметно сдулся, а я тем временем разглядывал это недоразумение, болтающееся на моей руке. Мадам, может, вы его обнимете? Предложил я, не зная, что еще сказать. Аркитас, отпусти его, или я запихну тебя обратно, рявкнула она. Вот это у нее подход к воспитанию. Я аж присвистнул, но вслух, конечно, ничего не сказал. Демоненок, к моему удивлению, отпустил меня и упал на землю, а потом тут же полез обратно к мамочке. Демоница начала облизывать его ужасно длинным языком. Я, честно говоря, открыл рот не от того, что мне это противно. Ну, демон как-никак, у них свои заморочки. Меня больше волновала моя рука, которая все еще кровоточила и болела так, что хотелось выть. Ладно, хотя бы пальцы шевелились. Значит, не так уж все плохо. Я вздохнул с облегчением. «Эй, человек, иди сюда», — велела демоница, пока ее демоненок наслаждался грудным молоком. Я подошел, а она вдруг обхватила мою голову. Честно, чуть не вздрогнул, думал, сейчас голову раздавит. Но, к счастью, обошлось. Вместо этого она нагнулась и чмокнула меня в лоб. «Прими благословение огненного дракона», — торжественно сказала она. «Как мило, да». Но в следующий момент эта гигантская демоница снова взяла слово. «Теперь ты можешь делать, что хочешь на моей земле». Протянул я. «Делать, что хочу? Это что за демонические приколы такие? Ну да ладно. Тебе что-то еще нужно?» — спросила она. «Нет-нет, спасибо. Если все в порядке, пожалуй, свалю», — быстренько ответил я, мечтая сбежать от этих краснокожих психов и заняться лечением своей руки. «Подожди», — сказала она, и я уже понял, что радоваться рано. «Останься на денек». «Чего? Я офигел. Дай мне руку». «Ну все, думаю, сейчас точно подлечит своей демонической магией». «Ага, как бы не так», — она провела своим когтем по моей уже израненной ладони, и я только успел вскрикнуть. «Эй, ты что делаешь?» «Тихо», — сказала она. Затем поцарапала свой палец и капнула кровью на мою рану. «Ну все, думаю, трындец». Рука стала пульсировать, как будто что-то противное хотело вылезти наружу из раны. Я потер руки. «Ну что за день, а?» Сразу сцены из фильмов про пришельцев в голове промелькнули. А Фофан, зараза, ничего не объяснил. «Хочешь вернуться в мир людей? Погоди еще денек. Пока можешь пожить в моем замке или пройтись по городу». Он щелкнул пальцами, и бац, рядом со мной материализовался женский дух. «Жасмин, присмотри за гостем. Можешь сожрать любого демона, если его обидит. Ну, дух выглядел вполне симпатично. Только, знаешь, без нижней части тела. Вуаль легкая, волосы плавно развиваются, будто она под водой. Настоящая сказка. Я бы сказал Джинша, если такое слово есть. Я, конечно, не упустил возможности и последовал за ней. Жасмин. Даже имя звучит хорошо. Жасмин, ты раньше человеком была? Нет, я Джинни, демон. Прислуживаю леди Халиси, спокойно ответила она. Ну, в общем, я удивился. Она на человека больше всех из демонов похожа. И, что самое интересное, решил проверить, что будет, если к ней прикоснуться. Руку протянул, коснулся, почти ничего не почувствовал. Словно пар какой-то. Уважаемый господин, хотите экскурсию по жадеитовому городу? А безопасно будет? Не волнуйтесь. Вы, гость моего господина. Никто не посмеет вас тронуть. И я буду рядом, заверила Жасмин. Ладно, тогда погуляем. Она повела меня на самую высокую точку замка. Там, на платформе, стояла дюжина драконов. Огромные, все до одного, больше вертолета размером. На спинах седла, как будто кто-то реально на них ездил. Только для меня они слишком большие. Это родственники леди Халиси. Их дали ей в приданое. Теперь они, верховые животные лорда Фофана и леди Халиси. Но ты, уважаемый гость, так что тоже можешь прокатиться на одном из них. С этими словами Жасмин издала громкий крик. Тут целая банда мелких демонов, ростом мне по пояс, выскочила откуда-то. Они быстренько перед ней сгруппировались и пробурчали что-то неразборчивое. «Поставьте седло для нашего уважаемого гостя», — приказала Жасмин. «И этих демонов тоже в приданое дали», — указал я на мелюзгу. «Низшие демоны, они занимаются всякой мелочью. Эти мелкие демоны с такой скоростью скакали по дракону, меняя седло, что я даже не успел моргнуть». Через несколько минут на спине дракона появилось что-то вроде кареты с тентом. Прикольно. Забрался я на это чудо. Удобно, надо признать. А кто управлять будет? Спросил я, усевшись поудобнее. Жасмин снова что-то сказала демонам. И тут началось настоящее шоу. Мелкие твари начали грызть и кусать друг друга. В итоге грязно-желтый демон запрыгнул на спину дракона, а остальные остались недовольными. Как только он взял поводья, дракон взмыл в воздух. Первые секунды тряхануло, но потом полет стал более плавным. «Они что, из-за места кучера сражаются?» — поинтересовался я, оглядывая демонов. «Они слишком слабы. Если не давать им работу, они будут думать, что бесполезны. Они за любой шанс готовы биться, могут даже убить друг друга». Жасмин крутилась рядом, объясняя мне всю эту демоническую иерархию. «Низшие демоны, оказывается, как адские коровы. Траву жрут, молоко дают, а если надо, и на обед пойдут. Верные до безумия, жизнь за хозяина положат. Если хочешь, я могу подарить тебе парочку детенышей низших демонов», — предложила Жасмин. «Детенышей, да, взрослые уже преданы кому-то, а детеныши, еще нет, станут твоими самыми преданными слугами. И ты можешь так сделать?» — спросил я с недоверием. «Да уж, подарок так подарок. Я реально не удержался от искушения. Ну а что, если могу призвать парочку низших демонов, они точно пригодятся. Пусть по дому марафет наводит или еду приносит». «Конечно, могу подарить», — ответила Жасмин спокойно. «Сколько живут эти демоны?» — уточнил я. «Примерно 3 года. Но я могу выбрать тебе тех, кто уже почти взрослый. Меньше забот, не нужно будет растить их. И сколько можешь мне дать?» — спросил я, будто небрежно, но внутри уже представлял, как строю армию демонов-слуг. «Сколько хочешь. Эти низшие демоны — товар не особо ценный. Их полно, и каждый год многие просто отпускаются на волю. У них высокий уровень фертильности. Я подумал, что демоны могут устроить демографический взрыв. Придется разгребать последствия. Да, но на выбор только один пол, мужской или женский. Тогда не придется беспокоиться о размножении». Через некоторое время дракон, на котором мы летели, завис над жадеитовым городом. Глава 20. Попался, жулик несчастный. Вскоре наш дракон завис над площадью. Внизу кипела жизнь. Лорд Фофан отлично справлялся с управлением этим местом. Город бурлил демонами всех мастей. Даже Жасмин не знала имена всех, кого можно там встретить. «Жасмин, а где тут можно купить адские растения?» — решил я спросить, вдруг наткнусь на что-то интересное. «Адские растения? Специальных торговцев такими вещами нет, но можно попробовать на рынке. Там много разных товаров. Может, и найдешь что-нибудь особенное». Когда слезли с дракона, Жасмин привела меня на рынок, но все вокруг было окутано густым туманом, ничего не видно. «Хозяин, используй демоническое зрение, без него ты ничего не увидишь», — сказала она. «Демоническое что? Я даже не знал, о чем она говорит, никогда о таком не слышал. Ты не можешь, это же простейшее демоническое заклинание». Она посмотрела на меня так, будто я только что заявил, что не умею завязывать шнурки. «О, великая книга демонической магии, которую я купил у Розара, ты мне этого не рассказывала. Там не было ни слова про такие фокусы. Я приготовлю тебе свиток с этим заклинанием», сказала Жасмин с заботливой улыбкой. «Благодарю», сразу согласился я, не видя смысла отказываться. «А что делать сейчас? Я ведь даже не вижу этот чертов рынок». «Все нормально, я одолжу тебе свои глаза». «Чего? Одолжишь глаза? Это что за фокус?» «Это талант Джинни. Мы можем делиться своими органами с другими». «Да ну, а если кому-то сердце нужно, тоже одолжишь?» — спросил я, не скрывая сарказма. «У Джинни нет сердца», — отрезала она. «Крутой у тебя талант. Не приносит проблем?» «Да не, все просто. Смотри». Она вынула свой глаз и протянула мне. Я чуть не потерял дар речи, но когда взял, сразу после этого начал видеть больше. Мир будто расширился. «А во», только и сказал я, никакого дискомфорта. Как будто надел очки ночного видения, только круче. Почувствовал себя богом среди смертных. Передо мной открылся шумный рынок. Внутри творился полный хаос. Демоны толкались, переговаривались, торговали. Одни были огромными и занимали много места, другие – мелкие, их постоянно пинали более крупные демоны. Жалкое зрелище. «Ну и бардак», – усмехнулся я. Внезапно ко мне подошел огромный синекожий демон, метров 4 в высоту, без головы, с ртом прямо на животе. Он потянул ко мне свои лапы. «Еда, вкусная еда», – пробурчал он. «Я, еда, это ты что, серьезно?» Но тут Жасмин не дала ему шанса. Она, как всегда, быстрее. Облако морозного газа вылетело у нее изо рта и окутало синего. Мгновение, и все. Демон замерз на месте, словно статуя. «Ха», – только и выдавил я, наблюдая, как Жасмин легонько ткнула его пальцем. Демон развалился на куски. Вокруг стояла тишина. Демоны вокруг попятились. Конечно, они не привыкли к такой картине. Хотя кто их знает, может здесь каждый день творится всякий трэш. «Жасмин, что ты с ним сделала?» — подколол я. «Просто заморозила его душу. Как этот низший посмел тебя оскорбить?» «Я уничтожила его полностью», — холодно ответила она. Поняв, что со мной лучше не связываться, остальные демоны бросили свои планы. Кто же осмелится бросить вызов Джинни, которая служит мне? Что они с ним теперь будут делать? — спросил я, заметив, как несколько демонов начали тащить остатки синего. «Съедят? Конечно. Этот большеротый был довольно крепок. Они могут получить немного его силы». Я только хмыкнул. «Похоже, такое здесь каждый день. Ничего нового». Мой взгляд упал на прилавок. Там лежали засушенные цветы. То, что мне нужно для зелий. В прошлый раз я купил у Розара, и теперь самое время пополнить запасы. «Сколько за цветы?» — спросил я у хозяина ларька. «Один фрагмент души, и они твои». «Хм, а сколько это в демонических камнях?» Я нахмурился, пытаясь понять, не пытается ли он меня обмануть. 100 фрагментов души, это всего лишь один год демонических камней», — пробормотал он, украдкой косясь на Жасмин за моей спиной. Бедняга явно ее боялся. Лицо мое потемнело. «Да уж, спекулянт Розар умудрился втюхать мне цветы по цене демонических камней. Одну связку, за год. То есть, меня просто развели. Ну конечно, разница-то огромная. Демоны обычно толкают такие цветы по цене фрагмента души за пару связок, а это в 100 раз дешевле. И этот Розар умудрился втюхать мне их как элитные ингредиенты. Вот мерзавец. Я уже как-то спрашивал у Жору насчет цен, но явно не того демона припер к стенке. Либо он мне солгал в наглую и получил с Розара свой процент, либо сам был в неведении. В любом случае, кто-то из них надул меня. Конечно, если бы сделка была беспроигрышной, я бы закрыл глаза. Мне – товар, а им – навар. Но вот переплата в сотни раз – это уже перебор. Ну я им покажу, как вернусь. Что в этой бутылке? Я ткнул пальцем на посудину. Вода из реки смерти. Да ничего не стоит. Могу хоть ведро отдать бесплатно. Но вот сосуд души. Это уже стоит фрагмент. Продавец явно пытался быть полезным. Я потерял дар речи. Прохвост Розар когда-то продал мне ту же воду за год демонических камней. Спекулянт еще тот, конечно. И заработал лишь потому, что я тогда не знал реальной цены. Это и вот это. «Беру все. Сколько за это?» – спросил я, уже готовясь к новому шоу. Владелец ларька тупил, явно не дружил с математикой. Он долго складывал цену, причмокивая языком. Ему бы куркулятор простенький купить, всего 30 фрагментов души, но для вашей великодушной персоны отдам за 25, сказал он, гордо выпятив грудь. Я бросил ему мелкий демонический камень. Получив его, демон побледнел и задрожал. «Ой, у меня нет сдачи». «Не нужно», я махнул рукой. Жасмин, стоявшая рядом, вскинула бровь. «Господин, ты в курсе, насколько драгоценны эти камни здесь?» «В курсе. Мои демоны уже рассказывали. Так почему ты дал ему камень? Эти мелкие гады не заслуживают такого подарка. У меня только камень. Фрагментов души нет». Я пожал плечами. «Так сказал бы мне. У меня куча фрагментов». Она достала бутылочку и высыпала несколько осколков. Но я только покачал головой. «Нет уж, раз уж заплатил, не буду забирать обратно». Демон за прилавком тяжело вздохнул, явно радуясь моей щедрости. Его доход только что взлетел до небес. Камень, который я ему отдал, был больше всей его годовой выручки. «У тебя еще есть камни с собой?» – спросила Жасмин, немного задумавшись. «Ага», – кивнул я. «Может, обменяемся чем-нибудь?» «Не думаю, что стоит», – я покачал головой. Ее разочарование было заметно. Для нее демонический камень все еще оставался чем-то редким. Но я был не против поощрить ее. «Ты мне помогла. Возьми их в награду». Я вытащил из кармана десяток камней разных размеров. Примерно 20 лет жизни. Бери. Ну, тогда спасибо. Если что-то понадобится, дай знать. Вокруг нас начали собираться демоны. Их глаза блестели, и явно не от радости. Жасмин, поняв, что к чему, закричала. Разойдитесь, мелочь. И тут я увидел вдали знакомую фигуру. Надо признать, зрение у меня стало что надо благодаря Жасмин. Хотя между нами был километр, я узнал его сразу. Раззар, падла. Спекулянт несчастный. Я подошел к Раззару. Он стоял за своим прилавком, как всегда. Но когда его взгляд упал на меня, удивление мелькнуло в его глазах. Однако быстро сменилось на улыбку. «Живой господин, добро пожаловать», – забегал он, как шавка. Но тут его взгляд скользнул на Джессику, стоящую рядом со мной. Демон аж вспотел. Ничего удивительного, аура от нее была та еще, давила как пресс. Да и слава у нее в городе была не лучше. Порочная женщина, так ее звали. «Раззар, какое совпадение, встретить тебя, когда я шапился», усмехнулся я. «Ха-ха, да уж, совпадение. Живой господин, как ты тут оказался?» Запрыгал он еще сильнее. «Пригласили», бросил я через плечо. «Он почетный гость лорда Фофана», подтвердила Жасмин, глядя на Раззара свысока. «Раззар, я тут кое-что купил на рынке. Посмотри-ка, не обжулили ли меня?» Я вытащил несколько адских ингредиентов и бросил их перед ним. Раззар замер. Лицо у него стало как у рыбы, вытащенной на берег. Ему, похоже, сразу стало ясно, зачем я пришел. «Живой господин, я...» Начал он мямлить, пятясь назад. Я прищурился. «Ты что-то еще сказать хочешь?» Не дождавшись ответа, Раззар рванул в сторону, бросив свой прилавок. «Ну-ну, беги», думал, «я не достану». «Принести его?» – спросила Жасмин. «Да», – махнул я рукой. Она взлетела, и через пару минут вернулась, притащив обратно обмякшего Раззара. Его тело было как желе, на ногах он стоять уже не мог. Я присел перед ним на корточки и хмыкнул. «Раззар, честно говоря, я разочарован. Думал, мы сможем установить долгосрочные отношения. А ты решил, что я не в курсе местных цен и впарил мне товары в 100 раз дороже. Ты за кого меня держишь, живой господин? Ты самый великодушный человек, которого я знаю», – заплакал Раззар. «Прости меня, я готов вернуть все демонические камни. Пожалуйста, прости», – Жасмин спросила. «Господин, насколько камней он обманул?» «Около 100 лет камней», – я пожал плечами. Ее глаза сверкнули. Удивила не жадность Раззара, а тот факт, что у меня было столько камней. «Как ты смеешь?» – пнула она его. «Живого повелителя обмануть на 100 лет демонических камней?» Ты никогда не сможешь вернуть их все. Камни они здесь. Я верну все, обещаю. Не стоит, сказал я. Ты просто расплатишься своими товарами. Я не буду тебя убивать. Честно говоря, ярость кипела во мне. Но убивать его, это лишняя возня. Мне все еще нужен надежный поставщик. А теперь Раззар уже точно не посмеет обманывать. Ведь у меня еще оставался его артефакт призыва. Один косяк, и я вызову его в мир людей и накажу как следует. Да, за убийство Раззара меня никто бы не наказал, но убив его, я бы остался без поставщика, а новый мог оказаться еще хуже. Нет, лучше держать Раззара на коротком поводке, больше он не рискнет строить из себя умника. Его цены, конечно, меня бесили, но сделка была добровольной, да и с рыночными ценами я не был знаком. Кто же знал, сколько тут все это стоило? В аду вообще честная торговля не в ходу. У кого сила, у того и правда. А сейчас я был на вершине. «Жасмин, ты наложила на него проклятие?» Я кивнул на Раззара. «Снять?» – спросила она, в ожидании моих указаний. «Да, сними», – ответил я с ленивым взмахом руки. Затем я прогулялся по рынку. Там было много всякой ерунды. Забавной, но бесполезной. Раззар плелся за мной, боясь Жасмин больше, чем меня. Страх демона всегда забавлял. Когда скука окончательно одолела меня, я отпустил его. Да, впервые в этом городе все казалось таким новеньким и увлекательным. Но быстро понял, одно и то же. Новизна всегда быстро надоедает. Для меня ад был местом хаоса. Но даже в этом хаосе был свой порядок, пусть и своеобразный. Когда вернулся в мир людей, прошел уже целый день. Вышел из подвала, опомела дома. Она лениво развалилась на диване, перед ней несколько банок пива. «Ты сегодня не работаешь?» – спросил я. «Сегодня выходной», – Помела потянулась, даже не глядя в мою сторону. Она лежала в шортах, которые подчеркивали ее ноги, и в рубашке на несколько размеров больше. «Лифчик?» «Нет, конечно. А я просто стоял и наслаждался видом. Быть соседом такой красотки – одно из тех удовольствий, которые мало кто поймет. Если бы на ее месте валялся накачанный мужик, картина была бы совершенно иной. Фу, нафиг, ты все это время в подвале сидел?» Она посмотрела на меня, но явно без особого интереса. Я потянулся за банкой пива. «Что с твоей рукой?» Помела заметила, что рука у меня перевязана. «Ты чего-то натворил?» «Да брось, не выдумывай», я закатил глаза. Ее воображение, наверное, рисовало эпичные сцены сражений. «Ха, если бы она знала, что я эту рану получил при родах. Да, лучше оставить ее в неведении. Таинственность, вот что мне идет». Снял повязку прямо на ее глазах. Рана уже почти зажила. Еще виднелся след от укуса, но ничего страшного, все как новенькое. «Кто тебя укусил?» Она смотрела на меня, явно не понимая, что происходит. «Поверь, тебе лучше этого не знать». Я проверил руку, пошевелил пальцами. Что-то там внутри было, но ничего особенного снаружи. А что лорд Фофан дал Лужоре взамен за помощь его жене, я понятия не имел. Может, что-то полезное? Помела вновь спросила. «Григорий, ты уже 10 минут втыкаешь в свою руку. Что ты делаешь?» Я вернулся в реальность, закатил глаза и ответил. «Очевидно же, что я мечтаю». И тут телефон зазвонил. Я поднял трубку. «Алло, Григорий, ты не был на занятии сегодня?» Голос Андрея звучал раздраженно. «О, извини, был занят работой. В следующий раз предупреждай, чтобы я не тратил 2 часа на то, чтобы тебя ждать. Кстати, следующая тренировка снова с отягощениями. Это месть. Ты говорил, что всего одно занятие с отягощениями. Я занят. Пока», и просто бросил трубку. Я стоял с открытым ртом. «Черт, эта горилла серьезно решила мстить. Селена, кто эта женщина?» — спросил Антон, когда вернулся из отдела. «Кристина, моя подруга. Я говорил тебе вчера», — ответила Селена. «Привет, я Кристина. Здравствуйте. Хаэм, ваше имя кажется мне знакомым», — сказал Антон. «Антон, какой устаревший трюк», — сказала Селена, и ее лицо потемнело. «Нет, нет, на самом деле оно кажется мне знакомым. Кажется, я слышал его раньше». Антон старался изо всех сил, но так и не смог вспомнить. «Если ты хочешь ухаживать за леди, тебе нужно учиться у Григория. Я слышала, что он знает много красивых девушек», — сказала Селена. «Григорий, ты имеешь в виду доктора?» — спросил Кристина. «Ха, ты тоже знаешь Григория?» Селена была несколько удивлена. «Какой маленький мир». Антон хлопнул себя по лбу. «А да, я помню, Кристина. Я слышал это имя от Григория. Он попросил меня найти тебя», — воскликнул он. «Григорий ищет меня? Зачем?» «Он сказал, что у тебя проблемы», — ответил Антон. «Твоя проблема решена?» «Я не думаю, что он сможет решить мою проблему», — обескураженно сказал Кристина. «Кристина, может быть, у него найдется решение», — сказала Селена серьезным тоном. «А он сможет? Разве он не врач?» «Да, врач, но он также экстрасенс. «По крайней мере, лучше меня», — сказала Селена. Разговор будто внезапно оживил Антона. Он не смог сдержать своих эмоций. «Кристина, ты серьезно столкнулась со злым духом? Григорий, силен, по-настоящему силен», — произнес он с жаром. «Давай позвоним ему прямо сейчас». Селена, усевшись на краешек стула, закатила глаза. «Это не твое дело, Антон. Почему ты так воодушевлен?» Она с подозрением смотрела на него. «Как это не мое дело? Григорий сам попросил меня сообщить ему, как только появится хоть какая-то информация о Кристине», — ответил Антон, не собираясь уступать. Он наклонился ближе к Кристине и с искренним беспокойством спросил: «Кристина, что именно тебя беспокоит?» Селена вдруг указала на стол. Антон повернулся, и его взгляд упал на зеркало. «Это зеркало, в нем есть что-то особенное?» — спросил он, беря его в руки. «Но я сама его разбила недавно», — тихо произнесла Селена. «Ты разбила зеркало?» — воскликнул Антон, удивленно поднимая брови. «Оно выглядит совершенно неповрежденным. Как такое может быть?» В голове у него крутилось множество вопросов. «Кажется, что-то спрятано в этом зеркале, и Кристину преследует это существо. Она сказала, что оно будет появляться каждую ночь. Это злой дух? Могут ли злые духи входить в сон человека? Я не уверена. Никогда не слышала, чтобы духи входили в сон человека». Антон почесал подбородок. «Следовательно, мы должны попросить Григория о помощи. У него найдется решение. Он явно был полностью уверен в своем друге». Кристина посмотрела на Селену. Хотя Селена была несколько неохотна, она все же кивнула головой. «Григорий, твоя последняя надежда». Глава 21. Злобный козлодемон. «Памела, не думал, что твоя стряпня окажется такой вкусной», — я ухмыльнулся, глядя на салат, который она поставила передо мной. «Но, признаюсь, салат был неплох. Мясо и овощи в правильном сочетании. Даже я, любитель хорошего мяса, не смог бы оторваться от этого блюда. На самом деле, приготовить его легко. Пара попыток, и готово. Рецепт простой. Заправка, приправы и вуаля», — Памела улыбнулась. «Попробуй черничный соус». Я макнул кусок курицы в соус и кивнул. «Кисло-сладкий». «Вкусно», — отмахнулся я. «Конечно, я не кулинарный критик, мне не нужны эти их заумные слова. Все просто. Вкусно, ем, невкусно, в мусорку. А это, как ни странно, ем». Телефон завибрировал. Я проигнорировал. «Не люблю, когда меня отвлекают, особенно когда ем». Памела кинула взгляд, но я не повел и бровью. Когда телефон зазвонил во второй раз, пришлось поднять трубку. «Да уж, не дадут нормально пожрать. Надеюсь, это не работа», — пробормотал я и поднес трубку к уху. «Привет, Григорий». Голос Анжелы дрожал. «Пожалуйста, приезжай быстро». Я нахмурился. «Что с тобой? Что случилось?» «Это Ганс. Что-то произошло. Я тебя умоляю, поторопись. Вот блин. Теперь уж точно не поем спокойно». Анжела вся на нервах, дело явно серьезное. «Ладно, я в пути». Схватил куртку. «Не люблю спешку, но здесь ситуация требует. В конце концов, кто еще, кроме меня, сможет все разрулить? У тебя работа?» Памела посмотрела на меня. «Да. Подбросишь меня? У пациента критическое состояние». Она кивнула и пошла мыть руки. Я тем временем закинул питомцев в машину. «Всегда беру их с собой, даже если дело срочное». «Зачем ты их берешь?» — удивилась она. «Не хочу оставлять их одних», — ответил я и кинул взгляд на дорогу. «Давай быстрее, пациент ждет». И тут снова звонок. Уже не Анжела. На дисплее — Антон. «Привет, Антон. Григорий, я нашел подругу, которую ты ищешь». «Ты про Кристину?» «Да, она тут рядом, но что-то не так». Я поморщился. «Я сейчас занят. У меня пациент на грани. Не могу отвлечься». «А когда сможешь?» «Не знаю. Как там Кристина?» «Она держится, но я вижу, что ей страшно». «А Селена там?» «Да, но она ничем помочь не может». «Понял. Ладно, отвези Кристину ко мне домой. Ключ под ковриком. Ждите меня там». «Хорошо», — согласился Антон, и связь оборвалась. Памела взглянула на меня. «Что-то случилось?» «Да, проблемы с друзьями». «Серьезные?» «Пока не знаю». Через полчаса я и Памела добрались до дома Ганса. «Анжела, я на месте», — сказал в трубку, позвонив ей. Памела посмотрела на дверь. «Твой пациент богат?» «Сверхбогат», — ответил с легкой улыбкой. «Ну да, теперь понятно, почему ты летел пулей». Я скривил губы. «Оспаривать это глупо. Конечно, ради таких денег стоило поспешить. Ганс каждый раз отваливал мне по 300 тысяч. Нормально так, таких щедрых пациентов немного. Золотая жила, можно сказать. Анжела выскочила на крыльцо. Свет был слабый, но я сразу заметил следы слез на ее лице. «Григорий, наконец-то ты пришел!» Всхлипнула она и кинулась в объятия. «Ладно, хватит. Пойдем внутрь. Что с Гансом?» Я была с ним в постели, и вдруг у него начались судороги. «Вы трахались?» – спросил я, без лишних реверансов. Анжела метнулась взглядом на Памелу, потом на меня, стиснула зубы. «Мы делали кое-что особенное». «Особенное? Это как?» Ганс попросил шокером поиграть низкочастотным. «Бинго! Премию Дарвина этому господину!» На соревнованиях по самоубийственным развлечениям Ганс занял бы первое место. Я ускорил шаг. Он в сознании сейчас или уже отрубился? Честно, я боялся, что его сердце не выдержало. Полчаса прошло, а если сердце встало и ему не сделали реанимацию, то хоть богов зови, труп есть труп. В сознании, но его колбасит не переставая. Когда мы вошли в спальню, я уже слышал, как он орет на все горло. «Памела, стой тут, не лезь». «Спокойно, я тоже в экстренных ситуациях не новичок». Всякого насмотрелась, она спокойно пожала плечами. «Окей, зашел, а там ово, целый арсенал. Хлысты, цепи, игрушки». Я только вздохнул. «Свет включите», — скомандовал. Темно, как в погребе. Подошел к Гансу, который все еще дергался, начал проверку. «Хорошие новости, жив». Сердце не остановилось. Ему пока везло, хотя с такими замашками удача не вечна. Ганс уверенно шел к своей гибели, но пока еще держался. «Ганс, ты меня узнаешь?» Я наклонился к нему, проверяя. «Григорий, помоги». Больно, голос его был слабым, но все же в сознании. «Где болит?» «Все-все тело». Памела, стоявшая рядом, как всегда решила вставить свои 5 копеек. «Похоже на эпилепсию».